Вы бы назвали его убежденным анахоретом, если бы знали это слово, и были бы правы. Поэтому, по всем правилам классического романа, ничего похожего на то, чтобы он начал шептать нежные слова в изящные ушки раковинки с последующей покупкой платинового кольца и брачного свидетельства, нельзя было и предположить. Но любовь всегда возьмет свое. Встретив однажды Мадлен Бассет и влюбившись в нее по уши, Гасси бросил свое уединение. После многочисленных злоключений он добился своего и был приговорен в скором времени нацепить на себя эпонжевые штаны и горденью в петлицу и шествовать с противной девчонкой вдоль прохода между рядами в церкви. Я назвал ее противной девчонкой, потому что она и была противной девчонкой. Вустеры — рыцари, но и они могут говорить, что думают. Беспомощная, смазливая и сентиментальная особа с нежными глазками, воркующим голоском и очень необычными взглядами на звезды и кроликов. Я помню, как-то один раз она мне рассказывала о том, что кролики — это гномы из свиты королевы-феи, а звезды — божья цепочка из маргариток. Абсолютная ерунда, конечно же. Тетушка далее громко фыркнула, ибо речь Гасси в Маркетс Нотсбери всегда была одним из ее счастливейших воспоминаний. «Добрый старина Финк Нотль! Где он сейчас?» «Гостит в доме папаши Бассета Тотли Тауэрс в Тотлейн-де-Волт, графство Глошир. Он вернулся туда сегодня утром. Бракосочетание состоится в местной церкви. Ты собираешься на него?» «Конечно же, нет». «Да, я полагаю, что это было бы слишком тяжело для тебя. Ты ведь влюблен в девушку?» «Я обалдел». «Влюблен? В особу женского пола, которая считает, что дети появляются на свет тогда, когда сморкается фея? Но ведь когда-то ты был помолвлен с ней?» «Да, на протяжении 5 минут, и не по своей вине, моя добрая старая родственница», — сказал я, уязвленный. «Вы прекрасно осведомлены в тайных причинах этого ужасного дела». Я поморщился. «Это случай в моей жизни, о котором я не любил распространяться. Вкратце, вот как все было. Так как силы Гасси были подорваны долгим общением с тритонами, он уклонился от того, чтобы предложить Мадлен руку и сердце самому, и попросил меня сделать это за него. А когда я выполнил его просьбу, тупоголовая девчонка подумала, что это я прошу ее стать моей женой. Дело кончилось тем, что после того, как он выставил себя с дурацкой стороны на церемонии вручения наград, она дала Гасси временную отставку и привязалась ко мне, а Бертраму ничего не оставалось делать, как принять это. Я хочу сказать, если девушке взбредет в голову, что какой-то парень любит ее, и она приходит и говорит, что дает отставку своему жениху и готова связать свою судьбу с ним, то что же ему остается делать? Слава богу, все встало на свои места на 11-м часу в результате примирения обоих зануд, но мысль о грозившей мне катастрофе до сих пор вызывает содрогание. Моей душе не будет покоя до тех пор, пока священник не скажет, готов ли ты, Август, взять в жены, а Гасси стыдливо не прошепчет в ответ «да». «Что ж, если тебе это интересно, — сказала тетушка далее, — я также не намереваюсь присутствовать на свадьбе. Мне не нравится, сэр, Ваткин Бассет, и, кажется, не стоит его поощрять. Это тот еще человек, если хочешь знать». «Вы что же знаете этого ничтожного человека?» — спросил я, весьма удивленный, хотя, конечно, это подтверждало то, что я всегда говорю, а именно мир тесен. «Да, я его знаю. Он приятель Тома. Они оба собирают старинное серебро и все время огрызаются друг на друга из-за него, как волки. Он гостил у нас в прошлом месяце в Бринкли. А хочешь знать, как отблагодарил меня за всю заботу, которой я его окружила, пока он был моим гостем? Устроил козни за моей спиной и попытался увести у меня Анатоля». «Не может быть!» «Именно так. К счастью, Анатоль проявил верность после того, как я удвоила ему жалование». «Удвойте его еще раз», — сказал я серьезно. «И продолжайте его удваивать. Осыпайте его деньгами, но не потеряйте этого великолепного мастера, жареного и рубленного». Я был страшно взволнован. Мысль об Анатоле, этом бесподобном подавателе еды, чуть было не переставшем хозяйничать в Бринкли-Корт, где я всегда мог насладиться его стряпней, пригласив туда себя сам, который отправляется служить у старого Бассета, последнего человека в этом мире, согласившегося бы накрыть стол для Бертрама, глубоко потрясла меня. «Да», — сказала тетушка Дали. Глаза ее горели в то время, как она размышляла на эту ужасную тему. «Сэр Ваткин Бассет — темная личность, обманщик. Ты предупреди Финкнотля, чтобы он был начеку в день свадьбы. Чуть потеряет бдительность, и старый головорез может стянуть у него в ризнице булавку для галстука». «А сейчас», — сказала она, протягивая руку, —